Обращаясь ко всем, кто мог его видеть и слышать, он отчетливо и громко произнес: «Мы представители информационного отдела. Мы не могли равнодушно наблюдать за кровавой бойней, учиненной в вашем секторе комендантами. Мы пришли к вам на помощь и уйдем, как только наша миссия будет окончена. Но если вы пожелаете, чтобы мы оставались, то как только коменданты будут выбиты из сектора, сюда незамедлительно доставят необходимое продовольствие. Мы не захватчики и не собираемся силой навязывать вам свою власть, как это пытаются сделать коменданты. Хозяева сектора вы, его жители, и вам выбирать руководство, которое может удовлетворить и защитить ваши интересы». Ошеломленные жители какое-то время молчали, не в силах поверить тому, что решение всех их проблем внезапно, само собой, буквально свалилось им на головы. Когда же до них, наконец, дошел смысл слов, сказанных информационником, толпа взорвалась ликующими криками, повергшими в изумление находящихся совсем уже неподалеку комендантов. Командир отряда информационников удовлетворенно улыбнулся и вскинул вверх руки, призывая собравшихся к тишине. «Благодарю вас за поддержку, друзья», — сказал он. «А сейчас прошу вас очистить проход. Вы проявили незаурядное мастерство и мужество, сражаясь с комендантами. Теперь позвольте действовать профессионалам». Быстро и четко выполняя команды, бойцы разделились на две группы и развернулись по обе стороны центрального прохода. Последний инструктаж, который перед боем дали бойцам командиры, был короток. «Враг определен. Ориентация по цвету формы. Задача — уничтожить врагов, либо вытеснить из сектора. Клон, действуй!» Ровным сомкнутым строем клоны бойцы двинулись в указанных направлениях. В первый момент, увидев движущихся на них бойцов в форме информационного отдела, коменданты замерли в растерянности и недоумении. Они уже ощущали близость победы и не были настроены на битву с новым противником, уверенно вставшим у них на пути. «Последний удар, ребята! Мы раздавим их!» — крикнул командующий патрульными комендантами один из последних оставшихся в живых спецназовцев и первым бросился вперед. Воодушевленные уверенностью своего командира, коменданты последовали за ним. Идя на сближение с противником, коменданты активно использовали метательное оружие, однако грудь и живот у клонов были надежно защищены бронежилетами из широких наборных пластин. На ранения в руки и ноги они просто не обращали внимания. В мозге каждого из них специальной командой были временно нейтрализованы центры восприятия боли. Упали на мостовую только четверо клонов. Одному из них брошенный нож воткнулся в колено, раздробив сустав. Трое других были ранены в голову или шею. Когда расстояние между противниками сократилось до 20 метров, шедшие в первой шеренге клоны одновременно, как по команде, взяли в руки большие двухлопастные бумеранги, отточенные кромки которых были испещрены мелкими острыми бороздками, нанесенными лазерным лучом. 13 брошенных бумерангов, подобно порыву ветра, несущему боль и смерть, ударили по строю комендантов. Нанеся удар, клоны из первой шеренги организованно отступили назад, уступая место следующим за ними бойцам. И еще 13 боевых бумерангов, рассекая воздух, ворвались в ряды комендантов, сея ужас и смерть. Оставшиеся в живых коменданты сгруппировались и подняли щиты. Оружие дальнего боя, использованное противником, оказалось эффективнее того, что имелось у них. Теперь, приготовив дубинки с выдвигающимися остальными лезвиями и металлические плети, коменданты готовились к ближнему бою. Приблизившись к выстроенной комендантами черепахе, клоны выбросили вперед телескопические копья. Пара комендантских щитов разлетелась вдребезги. Остальные выдержали удар. Но наконечники копий скользнули по ним в зазоры между сдвинутыми плоскостями. Работая ими, как ломами, клоны взломали оборону противника и подняли комендантов на копья. Коменданты, которым посчастливилось выбраться живыми из этой мясорубки, в панике кинулись бежать к выходу из сектора. Комендантский отряд второго эшелона, вошедший со стороны сектора Архимеда, попытался организовать оборону, воспользовавшись для этой цели не до конца разрушенной баррикадой мятежников, но был смят и обращен в бегство неудержимым натиском бойцов, одетых в синюю форму. К 9 часам утра сектор Лапласа полностью перешел под контроль информационного отдела. «Мы еще сыграем в шахматы?» — спросил умедливо Стинов перед тем, как уйти. «Конечно», — устало улыбнувшись, ответил тот. «Будем считать, что сегодняшнего дня просто не было». Когда за Стиновым и монахом закрылась дверь, Медлив сел за стол и, подперев голову ладонью, уставился на моноэкран. Канал новостей сообщал о том, что усилиями информационного отдела порядок в секторе Лапласа восстановлен, и пострадавшим жителям уже доставлена первая партия продовольствия. Кадр сменился, и на экране появилось довольное, улыбающееся лицо Марата Шалиева. «Мы приложим все усилия для того, чтобы в кратчайший срок привести сектор Лапласа в состояние, в котором он находился до того, как руководство комендантского отдела учинило в нем кровавую бойню». Взяв со стола заряженный арбалет, Медлив тщательно прицелился и выстрелил. Пробитый стальным болтом моноэкран лопнул, рассыпавшись на 1000 осколков.